Глава 22. Агата. «Всю неделю не могу вернуть себе равновесие. Каждое мгновение жду, что меня разоблачат. Это невыносимо. Вздрагиваю от каждого шороха, каждого телефонного звонка. Утром подскакиваю от будильника и первый выбегаю из квартиры в страхе, что новую записку найдет муж. Такого со мной не было, даже в те дни, когда я впервые изменила Славе. Но ничего не происходит. Кроме того, что я перестала открывать чат со своим незнакомцем. А раньше не проходило и дня, чтобы я не заглянула в нашу переписку. Чего там только нет. Даже вспомнить стыдно. Мы же обсуждали с ним такое. Ой, мама, ты бы прибила меня, прочитав все это. Слава бы закопал во дворе дома, если бы нашел ее. А я, дура, хранила наши сообщения. Зачем? Не могу объяснить. Они наполняют меня такой силой, которой никогда раньше я в себе не ощущала. Равно, как и встречи с этим самоуверенным, заносчивым нахалом. В нашу последнюю встречу он сказал, что его зовут Герман. Не уверена, что это настоящее имя, но другого варианта нет. Теперь этот человек в моих мыслях именуется только так. И зачем продолжаю думать о нем? Сама не знаю. Нужно все прекратить. Я знаю точно. Надо. Полгода назад я уже говорила себе, что будет только один раз. Но потом все как-то закрутилось. Этот мужик слишком хорош в сексе. До знакомства с ним я понятия не имела о том, что такое оргазм. Так, только в книгах читала. Но потом... Мамочки, как ему удается это каждый раз? Не понимаю. Он же совсем не в моем вкусе. Эдакий самоуверенный самец без комплексов. Прёт напролом к цели, как танк. Терпеть не могу такой типаж. Но только он позволяет мне то, о чем Слава и слышать не хочет. Любую фантазию он подхватывает, закручивая в игру, итог которой всегда предсказуем. Но это не делает ее менее увлекательной и тягуче сладкой. Черт, но почему все так несправедливо? Разве нельзя совместить спокойного, правильного и во всем положительного мужчину с идеальным любовником? Наверное, нет, если мне приходится раздваиваться и бесконечно чувствовать свою вину перед мужем и мамой, которая всегда хотела для меня как лучше, взращивая в самые возвышенные качества характера. Хорошо, что она не знает, какую дочь воспитала. Я виновата в том, что не способна довольствоваться малым, как меня учили. Мне всегда хочется большего. Наверное, это какая-то разновидность перфекционизма. Может, к психологу сходить? Пусть научит меня, как не хотеть яркого секса. Эти задуриватели мозгов и не такое умеют. Не зря же дерут такие деньги за часовой сеанс. Боже, Агата, какие только глупости не придут в твою голову. Все, прекрати думать про этого мужика. А что он вытворял языком в нашу последнюю встречу? Стоит вспомнить, и низ живота сводит горячей тяжестью. Да о таком Слава даже слышать не станет. Можно подумать, я смогу набраться решимости и попросить мужа о такой ласке? Нет, надо признать, что с мужем мне такого взрыва ощущения не получить никогда. Наверное, мы со Славой просто несовместимы в постели. А что, я читала, что так бывает. Люди могут идеально подходить друг к другу во всем, кроме секса. Видимо, это как раз наш случай. О чем задумалась? Спрашивает муж. Мы сидим за столом и пьем чай. А мои мысли снова с тем мужиком. Ну, с Германом. В последнее время он предательски часто врывается в мою голову, напоминая о том, что настоящий экстаз существует. Я бы сказала, незапланированно часто воспоминания об умелых руках и губах влетают в мозг без приглашения. Да, надо с этим кончать. Даже если бы не письмо, все равно пора заканчивать наше безумие. Вздрагиваю, отрываясь от созерцания соседского балкона, который хорошо просматривается из нашего окна. «Ты сегодня очень задумчива», — говорит муж, глядя мне в глаза. И ночью я опять ворочалась. «Мне снился плохой сон». Машинально отвечаю, опуская взгляд в чашку, делаю глоток чая. На самом деле мне опять снился этот Герман. И во сне я была полностью голая, а его губы скользили по таким участкам моего тела, о которых муж даже не вспоминает. И это ужасно. Как выключить из памяти все, что между нами было? Ведь это было великолепно. «Сегодня хорошая погода», — говорит Слава. «Можем пойти развеяться. Знаю я эти походы. Всегда одинаковые. По одному и тому же маршруту. Надоело за 5 лет. Хоть вешайся. Но вслух я этого не скажу. Уже пыталась. И реакция была такой, что желания поднимать эту тему больше нет. У Славы есть одна отличительная черта. Он умеет так объяснить свою точку зрения, что у противника нет шансов не согласиться. И речь не о физическом насилии. Просто он умеет убеждать. Наверное, это издержки профессии. А может, он сам по себе такой? «Я даже позволю тебе сесть за руль», — добавляет муж внезапно. Чуть не поперхнувшись чаем от такой неслыханной щедрости, я уставилась на Славу. «Правда?» — не верю своему счастью. «Да, думаю, ты готова», — говорит Слава. «Если справишься, завтра можешь ехать в свой офис на машине». Вот так сюрприз. Неужели мне это не послышалось? Я позволяю себе обманывать этого святого человека? Кошмар, а не жена. «Правда?» — переспрашиваю, все еще не веря своим ушам. По лицу невольно расползлась счастливая улыбка. «Правда?» — кивает. Слава будто нарочно ведет себя как примерный муж. Может, он о чем-то догадывается? «Боже, Агата, успокойся. Если бы Слава хоть заподозрил измену, то уже убил бы меня голыми руками». «Мамочки, хорошо, что он никогда об этом не узнает». «Надо ли говорить, что собралась я со скоростью света? В этот раз меня мало волнует не самый удачный макияж, зато быстрый, и с выбором наряда не особо заморачиваюсь. Не раздумывая, влезаю в удобные джинсы, и плевать, что в них мои бедра кажутся шире, чем они есть. Зато к ним идет светлая рубашка вполне удачного кроя и светлые босоножки». Пока натягиваю все это, боюсь, что в следующую секунду Слава передумает или выдвинет какую-то новую теорию, согласно которой мне не судьба быть за рулем. Но нет, этого не случилось. Поэтому уже через 20 минут я оказалась в водительском кресле, а Слава — в соседнем, пассажирском. «Давай, тут налево», — показывает пальцем муж, едва мы выезжаем со двора. В этой стороне движение не такое активное, а в воскресенье машин еще меньше. Послушно веду туда, куда говорит муж, напряженно глядя в лобовое и соблюдая все дорожные знаки. Знаю, что он может отказаться от своего же предложения в любой момент, но все равно надеюсь. И откуда во мне эта тяга руководить? Понятия не имею. Мама же совсем другие качества во мне взращивала. «Останови вот тут», — указывает Слава на парковочное место перед витриной небольшого кафе. «Мне не хочется есть, но сейчас я согласна на что угодно. Делаю, как говорит муж. Паркуюсь медленно, зато осторожно. Все, как учил инструктор на курсах. И даже горжусь собой. За рулем я кайфую, балдею от самого процесса вождения. Что дальше?» Спрашиваю, довольно улыбаясь. «Можем ехать домой», — говорит Слава. «Я сдала экзамен». Сердце замерло, ухнув в пятки. Я затаила дыхание, боясь спугнуть удачу. «Сдала», — кивает муж, улыбнувшись. «Постарайся не разбить машину по дороге домой», — добавляет в своей извительной манере, играя у меня на нервах. «Ну и ладно. Конечно, мне не составит труда доехать обратно без приключений, и никто не помешает мне в моем нелегком труде. Ха-ха». «Умница», — комментирует Слава мою мягкую парковку во дворе дома. «Завтра можешь сесть за руль». Мой счастливый визг, кажется, услышали все соседи. Радость заполняет меня от макушки и до кончиков пальцев. В порыве бросаюсь мужу на шею и чмокаю его в губы. «Задушишь», — шутит он, но по лицу вижу, что доволен. «А ты как?» — спохватываюсь. «Без машины завтра?» «На служебной поеду», — успокаивает он. «Еще одна новость. И он молчал? Тебе наконец-то выделили автомобиль?» — спрашиваю. Знаю, как давно он этого добивался. Из-за проволочек после перехода в другое отделение он никак не мог добиться того, что ему положено по статусу. Так вот, почему муж так легко одобрил мне сдачу экзамена. Эх, и молчал же. «Да», — кивает Слава. Его улыбка стала шире. «Сегодня нам есть что отпраздновать. Кажется, с твоего дня рождения у нас припрятана бутылка вина». «Угу», — киваю. «Я могу приготовить что-то особенное. Есть пожелания?» «Не надо», — говорит. «А то будешь стоять у плиты полдня. Давай лучше кино посмотрим. Я выбрал несколько фильмов. Что скажешь?» «Ну, разве у меня не самый лучший муж на свете?» «Я только за», — отвечаю. «Не люблю готовку. Хоть стреляйте. Хоть это и странно. Моя мама всегда создавала какие-то кулинарные шедевры, сколько я ее знаю. И почему я на нее совсем не похожа в этом? Мне от нее досталась только внешность, но не характер».